Послание к римлянам. Когда человек становится христианином и принимает Христа в свое сердце, это влияет на каждый аспект его жизни. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе 17 стихе сказано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Послание к римлянам повествует о всех главных вероучениях христианской веры. Оно также включает поведение христианина. Иначе говоря, оно не только описывает, во что христианин верит, но как он должен вести себя. Наше поучение сегодня находится в 12 главе к римлянам, где мы находим, что законы христианской жизни имеют дело не только с духовной жизнью христианина, но также с его социальной жизнью. Верующий поддерживает взаимоотношения с миром так же, как с группой верующих. Апостол Павел желает указать на три основания в нашем ежедневном соприкосновении с теми, кто вне Христа. Мы должны проявлять неверующему сочувствие и взаимоотношения. Нам нужно обращать особенное внимание на наши отношения, и мы должны жить перед людьми бесподобной и примерной жизни. Апостол Павел говорит о настроениях, нравах и методах людей. Верующий должен быть осторожным, соблюдая верность Господу Иисусу Христу, чтобы ничего не делать, вызывающего ненужный антагонизм неверующих вокруг себя. Этого нельзя сделать, просто будучи отрицательным. Мы должны искать возможности соприкосновения с неверующими и приобрести их доверие. Пол Литтл из Америки дал нам интересную иллюстрацию. «Нас всех, конечно, развлекает, — говорит он, — простяк Иванушка, поставивший свою бочку и закинувший свою маленькую лису, и сидит очень печальным, потому что не может никак поймать рыбы. И мы думаем: о, какой бестолковый! Рыба не приходит и не прыгает в бочку. Нужно идти туда, где есть рыба. Но что мы делаем во время евангелизации? Мы ставим бочку и приглашаем рыбу приходить и прыгать в нее. И мы очень печальны, когда они обходят нас стаями. Имеется место для евангелизационных собраний, на которые мы приглашаем людей, конечно, но основным методом евангелизации, которому учил нас наш Господь, был идти туда, где есть люди. Теперь это имеет несколько скрытых значений. Одним является, что мы должны осознать, что отделение от мира не является тем же самым, как изоляция от мира. Некоторые люди подходили ко мне с гордостью и в голосе, чтобы сказать мне, ожидая похвалы, что они не имели даже одного неверующего друга. В удивлении я качал головой, так как они могли не понять ясного учения Нового Завета. Имеется также второе значение. Иногда совсем добросовестно и великодушно неверующий говорит: «Пойдем со мною, чтобы сделать то и то», или «Вот, возьми то и то», и мы почти мгновенно реагируем: «Нет, спасибо, я не делаю то и то, я христианин». Бах, и вы можете слышать: упала железная решетка. Некоторые думают про себя: «О, я имел великую возможность для свидетельства». Но по моему мнению, мы совершили две очень серьезных ошибки. Во-первых, мы очень быстро осудили человека как язычника на совсем непонятном для него способе. Во-вторых, мы исказили Евангелие Господа Иисуса Христа, потому что мы предложили, что быть по существу христианином означает не делать чего-то, что в данный момент он попросил нас сделать. С нехристианами мы должны искать того, что мы честно можем рекомендовать. И если мы бдительные, мы можем это найти. И когда человек приглашает нас, чтобы дать что-нибудь, мы можем сказать: «Нет, благодарю, но сообщите мне, когда вы будете делать то и то. Немедленно дайте другое предложение, чтобы не показалось, что мы отвергаем его или его дружбу. Нам не нужно оправдываться за это. Если вы приглашаете нехристианина играть в шахматы, он не мямлит об этом и говорит: «Хорошо, нет, благодарность, я не играю в шахматы, я не христианин». Он просто говорит: «Нет, благодарю, шахматы не увлекают меня. Но когда вы будете играть в пинг-понг, дайте мне знать». Мы должны научиться обезоруживать сопротивление и находить возможности как христиане. Во-первых, мы должны принять вызов об обезоружении сопротивления. Послание к Римлянам 12 главе 14 стихе сказано: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Иначе говоря, мы говорим о врагах Евангелия Христова. Нам сказано здесь, как поступать с ними. Слово «благословляйте» на греческом языке буквально означает «хвалить», «превозносить», «восхвалять». Когда мы благословляем человека, мы хорошо говорим о нем. Апостол Павел внушает, чтобы это должно быть нашим привычным отношением к тем, кто плохо обращается с нами. Арабы делают комплимент, имеют обычай по очереди рукой касаться головы, уст и сердца. Это может или может не быть искренно, но жест означает: «Я высоко думаю о вас, я хорошо говорю о вас, и мое сердце бьется для вас». Такое искреннее отношение мы должны питать к тем, кто враждебно относится к нам. Для этого, конечно, необходима благодать Божия, ибо мы не можем совершить это сами. Однако мы должны обезоружить сопротивление, противостав другим черным фигурам шахматной доски жизни нашими белыми фигурами. Ненависть нужно преодолевать любовью. Некоторые люди считают, что христианство не достигло цели. Можно лучше сказать, что его очень редко попробовали. Покойный Д.Л. Муди в одной его проповеди, изображая Господа Иисуса Христа после его воскресения, дающего наставление Петру: «Пойди найди человека, — сказал он, — который пронзил мой бок, и скажи ему, что имеется быстрейший путь к моему сердцу. Найди человека, который возложил на меня терновый венок, и скажи ему, я хотел бы дать ему венец жизни». Это драматическое представление истинного духа, что означает быть христианином. Практиковал ли Христос то, что проповедовал? На кресте он молился за обижавших его. Он открыл врата рая для разбойника, который перед этим проклинал его. Это было то, что полностью победило сотника, ответственного за распятие. Он сказал: «Воистину, он был Сын Божий». Матфея 27 глава 54 стих. Итак, мы видим вызов обезоружения сопротивления, подтвержденный примером и славно успешный на горе позора, названной Голгофой. Благоразумие Христа благословлять проклинающих его завоевало для него в тот день язычников, иудеев, благословенные плоды его креста. Второй вызов, который мы должны принять, это обнаруживание возможностей. Имеется много переживаний, которые мы совместно разделяем со всеми людьми. Они часто могут быть законными точками контакта, посредством которых мы можем строить мосты в сердца, жизни и дома наших неспасенных соседей, родственников и друзей. Послание к Римлянам 12 главе 15 стихе говорится: «Радуйтесь с радующими и плачьте с плачущими». Кажется очень важным, что Евангелие от Иоанна, первое знамение, чудо, он указывает, было совершено Господом Иисусом на брачном пире и последнее на похоронах. Оно было совершено в самое радостное время жизни, а другое в самое печальное. В одном Иисус радовался с радующими, и в другом он плакал с плачущими. Находящийся здесь принцип хорошо иллюстрируется игрой в домино. Его главной целью является подобрать пару одной косточки другой. Это иллюстрирует факт, что если человек рад или печален, мы реагируем соответственно. Как хорошо, если мы можем радоваться с радующими и плакать с плакающими. Это означает, если мы ответим на требования каждый раз, наши косточки скоро разойдутся. Но важно помнить, что выигрыш или победа не приобретается в накоплении, но в истощении. В игре домино игрок, оставшийся с пустыми руками, выигрывает все. Прекрасно то, что каждый человек может играть в эту игру. Вам только необходимо понять два основных принципа. Во-первых, вы должны ясно понять, что каждый раз вы должны подобрать под пару другого игрока шах, положить 6 рядом с 6, 2 рядом с 2 и так дальше. И во-вторых, вы должны ясно понять, что весь успех находится не в накоплении, а в расходовании. Играя в домино, лучше давать, чем собирать. Апостол Павел знал это, когда говорил: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши». Еще не было лучшего игрока, подбиравшего под пару другого игрока, как апостол Павел. Он сказал: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных. Для чуждой закона, как чуждой закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобресть чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Это было величайшей игрой в домино, в которую кто-либо играл. Но это не только вопрос достижения других, но это вопрос помощи другим. Нет ничего более прекрасного, как познать Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Однако следующим прекрасным переживанием является приводить других к Спасителю. Если вы не знаете Спасителя, почему не прийти к Нему в молитве, чтобы принять Его сегодня? Аминь.